Запертый в недавно изобретенной для страшной пытки, если не самим дьяволом, то русскими коммунистами, пробковой комнате, человек задыхается, медленно, в этой медленности и главный ужас пытки, медленно отравляясь тем углеродом, который содержится в его же собственном дыхании. То же происходит и в обыкновенных, плохо проветриваемых комнатах, где собирается много людей. Каждый из них медленно отравляется сам и отравляют других дыханием своим. Так страшно и жалко человеческое тело устроено, что исполнением необходимейшего для жизни условия, дыханием, человек убивает себя и других. Тоже и в порядке духовном. Зло – такое же начало смерти для души, как углерод для тела. Но если так для всех людей, то для маленькой Терезы иначе, потому что все духовное существо ее так совершенно устроено, что начало первородного греха как будто не имеет над ним власти. Свежая-свежая вся, как ночной росой еще освеженная, но утренним солнцем уже прогретая внутренность белой лилии. Чисто все существо ее от зла, как от углерода дыхания ангелов. Что-нибудь подобное дурному вкусу, дурному запаху, может ли прикоснуться к такой почти неземной чистоте? Может, увы. Кажется даже, что начало первородного греха еще неодолимее в святых, чем в грешных людях. Вкус дурной, дурной запах в нарушениях законов духовной красоты есть как бы вкус и запах первородного греха даже у великих святых. Сказывается это и в дурном вкусе маленькой Терезы. К счастью, зараза эта не проникает в душу ее, а остается на ее поверхности, как сметаемая малейшим дуновением ветра пыль на одежде. Но все-таки где-то очень близко от маленькой Терезы чувствуется этот дурной вкус, дурной запах. «К небу вознесут меня руки твои, Иисус, как подъемная машина». В этой молитве ее, во всяком случае, нехороший вкус и не лучший, а может быть и худший в руках Иисуса – этих несказанно страшных и возлюбленных руках, полных рождественских конфет для маленьких девочек, кармельских сирот. Лучше всего можно судить о неодолимой силе этого дурного вкуса потому, что люди сделали и продолжают делать, чтобы увековечить память маленькой Терезы в нормандском городке Лизье, где провела она почти всю жизнь и скончалась. Здесь, в ее часовне, лежит, как в музее восковых фигур, в стеклянном ящике, под ярким светом электрических лампочек, на голубых с золотым кружевом бархатных подушках мраморная кукла ее в театральной позе Сары Бернар. Тут же вспыхивают в виде световых реклам воззвание к верующим следовать путем святой, а против часовни на огромных афишах восхваляется новый ликер Терезетта. Здесь же основано ловкими евреями и католиками акционерное общество для издания книги маленькой Терезы «История одной души». Это может быть страшнее инквизиции, которая едва не сожгла книгу святой Терезы Испанской «Моя душа», а в других, изданных тем же обществом, благочестивых книжках объявлены предполагаемо достаточные цены за чудесные молитвами святой Терезы исцеления. «Все это уже не для нас», жалуются бедные нормандские крестьяне-паломники, земляки святой. Есть анекдот. Два человека молились маленькой Терезе, нищий, может быть, второй Франциск Азизский, и банкир, может быть, из Лизьеского акционерного общества имени святой Терезы. Нищий молился о хлебе насущном, а банкир – о процветании акционерного общества, и одна молитва мешала другой. Долго терпел банкир, но, наконец, не выдержал, обернулся к нищему, сунул ему в руку 5 франков и сказал: «Не надоедайте маленькой Терезе, ступайте прочь, и чтобы духу вашего здесь больше не было». Кажется, люди, в том числе и добрые католики, сделали все, что от них зависело, чтобы превратить святость маленькой Терезы в кощунство и славу ее в позор. Если китайским или готентотским поклонникам своим кажется она творящей чудеса, могучей и страшной колдуньей, а летчики обеих великих войн посвящают ей авионы с бомбометами, то от этого мало ей радости, и если все еще сделала она для мира бесконечно меньше, чем могла бы сделать, то, может быть, потому что ее отделяет от мира неодолимая преграда церкви, подобная тому стеклянному ящику, в котором лежит ее кощунственная кукла. Лужа грязной воды, в которой люди утопили ее, может быть хуже, чем костер, на котором сожгли они святую Жанну д'Арк. Каким дьявольским чудом это святое место Лизье сделалось величайшим уродством в христианском искусстве двух последних веков? Почему Бог попускает такое кощунство? Почему попускает его и святая Тереза? Этот вопрос, который задают себе множество поклонников ее, связан с другим, более глубоким и страшным вопросом, который почти никто себе не задает. Как относятся друг к другу святая Тереза и Римская Церковь? «О, если бы Святой Престол основал комитет для борьбы с дурным вкусом в церкви!» – мечтает одна усердная, хотя и неверующая поклонница маленькой Терезы. Но, увы, никакие комитеты тут не помогут, потому что и сама католическая церковь вот уже более 4 века заражена тем же дурным вкусом. Реял уже в XVI веке над главным алтарем святого Петра кощунственный из желтого стекла голубь Духа Святого, и на главных улицах Рима уже красовались банки того же имени. Лютер мог их видеть, и этого одного было достаточно, чтобы оправдать и осветить великое дело его – реформу.